Глава 9. Самолет приземлился в Казани, оставив клан Красной Луны с носом. Как и всегда, Кирилл пошел осваивать местные торговые центры и остался ими весьма доволен. Гонять его по огромному и богатому городу можно теперь до бесконечности. Он прикрыл глаза и не увидел вокруг себя всплесков ауры. Только где-то далеко он ощущал биение силы. Новые способности Кирилла существенно усилили его чувствительность. Он просто гулял по городу, наслаждаясь бездельем и немыслимыми для себя ранее деньгами. Захотел джинсы от Кинзо — купил. Захотел футболку за десятку — опять купил. Старая одежда полетела в урну, куда, как казалось в тот момент Кириллу, должна была отправиться и его старая жизнь. Он наслаждался абсолютной свободой. Такой свободой, которая есть только у американских индейцев, автостопщиков и у йогов на индийских пляжах. Когда тебе на все плевать, и никому нет до тебя никакого дела. Огромный город бурлил вокруг него, взрыкивая тысячами автомобильных движков. Он смотрел через витрину кафе на идущих мимо людей, морщивших свои озабоченные лица, разговаривающих на ходу по телефону, спешащих решить какие-то свои мелкие вопросики. И он не хотел снова разделить их унылую участь, как бы ни была опасна его сегодняшняя жизнь. Кирилл открыл ноутбук с надкусанным яблоком, купленный только что, и погрузился в волшебный мир фриланса. Лингвистов в сети нашлось пруд-пруди, но только один из тех, кто ему попался, уверенно опознал в дедовых каракулях какой-то старинный баварский диалект. Он-то и был нанят. Сумма за перевод листа заставила Кирилла присвистнуть. Но новый сотрудник вежливо намекнул, что он по этой теме не для того докторскую защищал, чтобы за копейки работать. За копейки он у себя на кафедре пашет и у идиотов-студентов зачеты принимает. Так что если уважаемый наниматель считает, что специалисты по верхненемецким языкам ходят вокруг него табунами, то он может поискать еще. И да, строгая предоплата. Кирилл сдался. В конце концов, у него просто не осталось выбора. Наследие колдуна должно быть расшифровано. Внезапно его внимание привлек худощавый черноволосый парень в джинсах и футболке, воздух вокруг которого слегка дрожал. Совсем слегка, на пределе видимости. Так это он ауру закрыл. Понял Кирилл. Парень тоже пристально смотрел на него, но интерес его был вполне дружелюбный, и Кирилл неожиданно для себя приветственно махнул ему рукой. «Здоров!» — тот, не стесняясь, присел к нему за столик. «Ренат! Отличный бук!» «Кирилл!» — протянул он руку. Кирилл и сам не знал, что на него нашло, но парень не вызывал опасений, скорее симпатию. Да и место на редкость людное. «Не видел тебя раньше», — сказал Ренат. «Откуда будешь?» «Из столицы», — ответил Кирилл. «Из самого Ростова-Великого?» — выпучил глаза Ренат. «Серьезное место. Как это тебя в нашу глухомань занесло?» «Вот это да», — подумал Кирилл. «Вон где столица оказывается, а не в Москве. Заштатный Ростов. Почему бы это? Из-за Синькамня, что ли?» «То-то я гляжу, ты могучий такой», — с плохо скрываемой завистью сказал Ренат. «Конечно, вам там камень силу вагонами отгружает. Не чета нам, убогим». «Кому отгружает, а кому и нет», — с загадочным лицом ответил Кирилл, который совершенно забыл, что нужно было спрятать свою искру. «Ну, точно, камень. Он туда на экскурсию ездил и видел этот знаменитый булыжник». «Слушай», — загорелся Ренат, — «ты парень серьезный, я же чувствую. Может, сработаем вместе, а награду пополам, а?» «Вот так вот сразу?» — удивился Кирилл. «Вместо «здрасте»?» «А почему бы и нет?» — в тон ему ответил Ренат. «Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, заказ отработали и разбежались». «Что сделать нужно?» — спросил Кирилл, которого эта ситуация безумно забавляла. «Банк хочешь ограбить?» «Да кому он нужен, твой банк?» — удивился Ренат. «Нам же нельзя банки грабить. Соглашение с людьми. Забыл, что ли?» «Бери выше. Библиотеку Конгресса США. Книгу одну редкую нужно. Взять, почитать». «А ты не мелочишься, как я погляжу», — присвистнул Кирилл. «Не боишься, что поймают и немножко накажут?» «Если поймают, то это уже будет неважно», — нахмурился Ренат. «Мы оттуда даже не выйдем». «Ну и зачем тебе это надо?» — удивился Кирилл. «Острых ощущений захотелось?» «Нет, я так на жизнь зарабатываю», — испытующе посмотрел на него Ренат. «Детектив я. За деньги ищу вещи, людей и нежить». «И иногда крадешь?» — добавил Кирилл. Он с трудом сохранял серьезный вид. «Я называю это другим словом», — поморщился Ренат. «Я исполняю заказ клиента. К тому же эта книга когда-то принадлежала ему. А это, как ты понимаешь, не совсем воровство». «И что мне за это будет?» — Кирилл не на шутку заинтересовался. «Только имей в виду, деньги меня не интересуют». «Богатенький, значит?» — Ренат посмотрел на него совсем по-другому. В его взгляде появилось легкое презрение пополам с завистью. «Свиток отдам, старинный. Заклинание — копье льда». «А сам чего не используешь?» — поинтересовался Кирилл. «Слабоват», — нехотя признал тот. «У меня только второй круг, и тот еле прошел. Нужен минимум четвертый». «Ну что, договорились? Одно дело — достать книгу, без подлянок и кидалова. Потом разбегаемся». «Договорились», — протянул руку Кирилл, который эту ситуацию все еще считал шуткой. Ренат пожал ее, и ладонь словно пронзила током. Сила признала заключенный контракт, и Кирилл теперь абсолютно точно знал, что нарушить его она не позволит. И никаких шуток она не понимала. Она, Сила, чувства юмора лишена полностью. «Что это сейчас было?» — озадаченно сказал Кирилл. «Магический контракт, что же еще?» — удивился Ренат. «Который нарушить нельзя». «Это я сейчас на воровство подписался, что ли?» — завопил Кирилл, которого охватила паника. «Да из какой дыры ты вылез, если про контракт не знаешь?» — удивился его собеседник. «Я проявился только 3 недели назад. Я новичок». «Твою ж мать!» — челюсть Рената чуть не пробила стол. «Что же ты раньше не сказал? Мы же теперь оба покойники. А специальность есть какая-нибудь, или ты совсем еще зеленый?» «Странник». «Ну, хоть что-то», — выдохнул Ренат с облегчением. «Может, на билетах сэкономим, если живы останемся. А то мне клиент только в одну сторону амулет переноса выдал. А умеешь что-нибудь, кроме прыгать?» «Огненный шар могу пустить», — смущенно сказал Кирилл, вспомнив, что сотворил с библиотекой старого колдуна. «Танк не подобью, конечно». «Для библиотеки огненный шар — это прям то, что надо», — расстроился напарник. «Да что ж за день-то такой? Как умирать не хочется, ты бы знал. А я же ведь только ипотеку взял». «Отказаться?» — намекнул Кирилл. «Магический контракт», — с тоской в голосе ответил нежданный напарник. «В нашем деле без него никак». Они сидели в одной из бесчисленных кафешек в центре Вашингтона и разговаривали. Точнее, говорил в основном Ренат, который оказался просто кладезем информации. Собственно, за последний час Кирилл узнал раз в 10 больше, чем за все дни своего вынужденного преображения. Вокруг текла незнакомая жизнь, но шла она мимо Кирилла, потому что он, как и положено среднестатистическому россиянину, знал иностранные языки на уровне чуть меньше, чем 0. Из того, что говорили вокруг, он не понимал ни звука. Иногда всплывали какие-то бесконечно далекие ассоциации со словами из школьной программы, но живой разговорный язык оказался совсем не похож на то, что изображала в школе училка английского. Ренат же, напротив, чувствовал себя тут, как рыба в воде. Он болтал с официанткой, шутил и делал заказ, легко переключаясь с английского на испанский, вызывая этим лютую зависть у своего напарника. «Так вот», — тараторил Ренат, — «мы сейчас в землях клана 50 звезд. Это самый сильный клан из всех, хоть и не из старых». «А старые-то какие?» — полюбопытствовал Кирилл. «Ну, Красной Луны, например. Ты и сам оттуда. В Азии самый сильный — клан Зеленого Огня. На Дальнем Востоке — Желтой Реки». «Хуанхэ?» — удивился Кирилл. «Это же вроде переводится как «Желтая река». «Да, это китайцы», — кивнул Ренат. «В Африке самый сильный клан Черных Песков. В Индии — Фиолетовая Молния, а в Японии — Белый Цветок». «А в Европе кто правит?» «Золотая Радуга и клан Голубого Льда», — сознанием дела ответил Ренат, прихлебывая капучино. «Там раньше главным был клан Коричневых Холмов, но их за некромантию разогнали в 45-м году, а колдуны тамошние разбежались кто куда. В основном к 50 звездам прибились. Эти барыги никем не брезгуют, лишь бы польза была». «Да вроде и несложно все», — удивился Кирилл. «Прямо как в жизни». «Конечно», — удивился Ренат. «Все же взаимосвязано. А ты чего ждал? Что тут будут придурки на метле летать и махать волшебной палочкой?» «Да вроде того», — честно признался Кирилл. «Ну, вообще, такие тоже есть», — неохотно признался Ренат. «Но их мало. Староверы. Забьются куда-нибудь в глушь и мечтают в те времена вернуться, когда они у дикарей за еду с бубном вокруг костра прыгали. Тьфу!» «А что это за круги такие, можешь пояснить?» — спросил Кирилл. «А, это легко», — отсалютовал ему чашкой Ренат. «Когда волшебник проявляется, он проходит первый круг силы. Это совсем слабый колдун. У него даже специальности нет. «А что за специальность?» — не на шутку заинтересовался Кирилл. «Ну, ты вот странник. А еще есть воины, целители, ищейки, охотники, боевые чародеи, повелители стихий. Да, много их. Я, если честно, даже не все знаю. Бывают очень редкие специальности, о которых мало кто слышал. С первого по пятый круг — это обычные волшебники, рядовые. И чем выше твой круг, тем сильнее и сложнее заклинания ты можешь сотворить. А вот начиная с шестого и по десятый — это уже великие. Шестой круг хорошо, если один из 100 колдунов проходит. И разница между шестым и пятым примерно как между пятым и первым. А одиннадцатый? Я даже не знаю, — пожал плечами Ренат. Это что-то вообще запредельное, наверное. О них вообще мало что известно, они затворниками становятся. Слухи ходят, что их 12, и они чуть ли не на своих плечах этот мир держат. Вранье, конечно, но многие волшебники так в самом начале пути и остаются. Не пускает их сила дальше, и все, и никто не знает почему. Ладно, с матчастью разобрались. Решительно прервал словоизлияние нового товарища Кирилл. Каков план, напарник? «План простой», — ответил ему Ренат. «Заходим, берем книгу и выходим. Потом ты нас везешь домой». «И все?» «И все». «А где подвох?» — подозрительно спросил Кирилл. «Уйти сложно», — вздохнул напарник. «Вход бесплатный, по читательскому билету. Книгу я найду, для меня это не проблема. А вот вынести оттуда укра найденное почти невозможно». «Так я могу нас перенести», — радостно ответил Кирилл. «Мне это раз плюнуть». «Там твой навык работать не будет», — опустил его на землю Ренат. «И амулеты переноса там тоже не работают. Иначе библиотеку уже давно разворовали бы. Ты думаешь, там дураки работают, про которых Задорнов рассказывал? Так вот, я тебя разочарую. Все немного сложнее». «Там такая серьезная охрана?» — заинтересовался Кирилл. «Хуже», — поморщился Ренат. «Все гораздо хуже». Читательный зал поразил Кирилла своей роскошью и высотой потолков. Он, открыв рот, разглядывал колонны, цветные витражи, античные статуи и барельефы. Они поднялись сюда из подвала, где выдавали читательские билеты, по лестнице, балюстрада которой была украшена фигурками пухлых младенцев довольно противного вида. Рядом с ней стояли мраморные женские фигуры в ниспадающих одеяниях. Дамы держали факелы в руке, а вид имели до того торжественный, словно гордились своей работой в качестве осветительного прибора. Друзья побродили по зданию, сделав вид, что заблудились, и теперь имели кое-какие представления о его планировке. Впрочем, вежливые тетеньки упорно выпроваживали их в сторону читального зала, скаля фальшивой улыбки зубные протезы. «Слушай», — ткнул он локтем Рената, — «это точно библиотека? Что-то не похоже». «А на что похоже?» «На сауну», — честно признался Кирилл. «Я у товарища на днюхе был, там тоже такие статуи стояли». «Точно в сауне стояли статуи Гомера и Платона?» — не поверил Ренат. «Да нет, там в основном голые бабы были», — успокоил его Кирилл. «Видимо, как реклама дополнительных услуг. Будет тебе сауна и дополнительные услуги, только если выберемся отсюда», — пообещал Ренат. «А если книгу к сроку не принесешь, тогда что?» — спросил Кирилл. «Как что? Нарушение контракта. Минус один круг в лучшем случае», — грустно сказал напарник. «А так могут быть и похуже варианты. Можно пауком проснуться. Или вообще не проснуться. Лучше не думать об этом». «Ладно, бери амулет невидимости, а как выгонять начнут, активируй. 4 часа нас люди видеть не будут». «А не люди?» — уточнил Кирилл. «А не люди будут», — в тон ему ответил Ренат. «Поэтому прорываться придется с боем. Ты, Кирилл, все запомнил, что я тебе говорил?» «Вроде все», — кивнул тот. «Ну что ж, если не все, то ты даже пожалеть не успеешь, что в это дело ввязался», — вздохнул Ренат. «Да и я тоже. Сегодня четверг, заведение до 9:30 работает. Приготовься». Вежливые до тошноты тетки стали намекать на желательность покинуть храм науки минут за 20 до конца, и дисциплинированные американцы, сдав книги, послушно двинулись на выход. «Погнали!» Напарники активировали амулеты, а Ренат застыл, напоминая статую Минервы, которая стояла рядом. Впрочем, их тут было две, и по какой-то необъяснимой причине одна символизировала мир, а вторая — войну. Впрочем, разбираться с этим друзьям было не досуг, а Ренат вскоре отжил. «Туда!» — скомандовал он, и они быстрым шагом двинулись куда-то в заднюю часть огромного здания, чтобы найти одну единственную книгу из миллионов, что хранились здесь. «Как ты ее найдешь?» — спросил шепотом Кирилл. «Я же ищейка. Также шепотом ответил ему напарник. «Я ауру хозяина запомнил, а на книге есть ее следы. Мы идем к ней». Бесконечные коридоры и двери сменяли друг друга. Гигантский купол читального зала был в центре здания, а нужное хранилище оказалось в самом дальнем крыле. «Сюда!» — ткнул Ренат в высоченную резную дверь. «У тебя какой-нибудь амулет есть, чтобы дверь открыть?» — наивно поинтересовался Кирилл. «Ну, конечно, я же богатенький мальчик», — излишне резко ответил напарник. «У меня денег куры не клюют, и я покупаю амулеты, потому что без них даже задницу себе вытереть не могу». «Да ладно, что ты злишься?» — удивился Кирилл. «Забыл, что я новичок?» «Нервничаю я», — пояснил Ренат, достав из кармана связку отмычек. «Амулет, амулет, я по старинке работаю. Так оно надежнее будет». Дверь поддалась быстро, замок был старый и довольно простой, и напарники вошли в большое помещение, где стояли стеллажи, до самого потолка уставленные фолиантами самого допотопного вида. «Туда!» — ткнул рукой Ренат, и они пошли в дальний угол, где и обнаружилась искомая книга. Фолиант был размером с небольшой чемодан и весил примерно столько же. Сумками и рюкзаками сюда не пускали, потому-то Ренату и понадобился напарник. Утащить это литературное произведение, одновременно отбиваясь от стражи, будет решительно невозможно. «Как только мы ее возьмем, активируется охрана», — начал инструктаж детектив. «Уходим через боковые коридоры. Если загонят в читальный зал, нам конец. Самое сложное — лестница и центральный вход. Уходим на 100 шагов от здания, оттуда прыгаем в Казань». «Да помню я, ты уже 100 раз это повторял», — поморщился Кирилл. «Тогда поехали!» Ренат потянул огромный том на себя, и как только он оказался у него в руках, по зданию пронеслась незримая волна, которая пробудила то, что охраняло покой бесценных манускриптов. «Ходу!» — крикнул Ренат, обнимая одетый в тесненную кожу том. Они понеслись по коридору, огибая читальный зал, который стал бы для них могилой. Со своих мест сходили статуи мудрецов, философов и американских президентов, которые с самым озабоченным видом шагали в ту сторону, где находилась украденная книга. «Бей его!» — взвизгнул Ренат, увидев мраморного мужика, который занес для удара посох. Обойти его было невозможно. Кирилл наставил палец, выпустив несколько огненных шаров размером с яйцо. Осколки камня брызнули во все стороны, а на мраморной физиономии появилось крайне обиженное выражение. «Ноги!» — крикнул Ренат. «По ногам бей!» Следующим выстрелом Кирилл перебил статую колена, и она завалилась на бок, протягивая руки к напарникам, которые обижали ее по дуге. «Вот черт!» — сказал в сердцах Кирилл. Впереди стояли две одинаковые минервы, которые ухмылялись самым паскудным образом. Им нужно было просто задержать друзей, ведь сзади них мерно бухала пятками целая каменная рать. «Бей со всей мочи!» — заорал Ренат. «Сгорим!» «Да уже похрену! Бей!» С утробным гулом два огненных шара сбили головы греческим богиням, которые свалились на паркет с жалобным хрустом. «Лестница!» Пухлозадые младенцы, украшавшие собой балюстраду, вылезали из глубин камня наружу и жуткими, совершенно нечеловеческими прыжками неслись в сторону напарников. Тут пришлось подключиться и Ренату, который бил наотмашь каменные фигурки, сгустившимся до состояния стали воздухом. Крошка летела во все стороны, но парень был куда слабее Кирилла, который кромсал малышей одного за другим. «Ай!» — заорал Ренат, которому в ноги вцепилась эта маленькая дрянь. Кирилл просто оторвал его и бросил вниз. Сзади надвигалась толпа философов, а впереди стояла античная тетка, которая с мертвенной улыбкой на каменном лице приготовила факел для удара. Она явно смотрела по телевизору чемпионат по бейсболу и теперь копировала позу игрока сбитой. «Бегом!» — заорал Кирилл. Они с разбега упали на скользкий паркет, проехавшись на животе, а каменная дубина с утробным гулом пролетела у них над головой. Впереди была дверь, и Кирилл вынес ее одним ударом. Дверь лежала на земле и дымилась, а рядом с ней стоял бронзовый Нептун, который вылез из бассейна у входа. И он прямо сейчас заносил трезубец для удара. Все, что могли выдать парни из своего арсенала, отскакивало от бронзового тела, не причиняя ему ни малейшего вреда. «Чего стоим?» — заорал Ренат, и друзья припустили со всех ног, слыша за спиной гулкие шаги статуи. Все-таки она была не так быстра. Кирилл на ходу достал зеркальце и с ужасом увидел, что оно разбито. Но как и когда это случилось, он не имел ни малейшего представления. «Ну!» — заорал Ренат. «Пора!» «Зеркалу хана!» «Да чтоб тебя! Машину ищи!» И они устремились изо всех сил к припаркованной машине, увидев торчащие в разные стороны зеркала заднего вида. «За руку меня хватай!» — проорал Кирилл, затылком чувствуя приближающуюся смерть. В то место, где они были секунду назад, ударил трезубец морского бога, который зацепил машину и разорвал боковую дверь пополам. Нептун утробно завыл. Он был в гневе.